Михаил Чванов. Загадка штурмана Альбанова. Сенсационные находки в Арктике. Издательство «Вече», Москва, 2012 год. Читает Саша Жукова. Судьба, оставшаяся загадкой. Уже давно меня волнует трагическая судьба этого человека, во многом так и оставшаяся загадкой, как в какой-то степени осталась загадкой и его душа. Несомненно, основные вехи его жизни мы можем проставить, они суровы и мужественны. Но если мы будем верить только им, то не будем знать всей правды, ибо вехи могут обмануть нас. Кто знаком с работой геодезистов в трудных горах, тот знает, каков истинный путь между двумя триангуляционными вехами-знаками на соседних вершинах. А в человеческой судьбе и душе еще сложнее и горше. Между двух возвышенных и прекрасных по духовному накалу вех взлетов, кроме времени и тяжелой работы, лежат усталость, отчаяние, разочарование, болезни, потери близких людей, мужество, и снова отчаяние, и снова соленая работа. Но почему же так получилось, что его судьба, оставившая заметный след в истории освоения Арктики, сама во многом осталась загадкой, несмотря на то, что продолжает волновать сотни и тысячи людей, несмотря на то, что время от времени снова и снова появляются публикации о нем, но все они опять-таки проставляют только главные вехи судьбы. Они не открывают движения его души. Слишком скудные биографические данные, оставшиеся нам. А случилось так потому, что в 1912 году, когда три русские экспедиции, полные самых светлых надежд, уходили в свое трагическое плавание, внимание было приковано в основном к их начальникам Седову, Русанову и Брусилову. А Валериан Иванович Альбанов был всего лишь старшим помощником и штурманом на судне Брусилова. А когда, пройдя через белую смерть, он, наконец, вернулся на теплую землю, по ней вовсю шастала с косой Первая мировая война. Если в другое время он мог бы рассчитывать на пышную встречу, то теперь ему в первые дни не на что было купить кусок хлеба. И если в то время было какое-то внимание со стороны общественности к судьбе трех полярных экспедиций, то опять-таки в основном к судьбе канувших в неизвестность остальных членов экспедиции Брусилова. И это, разумеется, было справедливо. А потом над Россией закружилась великая круговерть, революция, гражданская война. И до неволи было, когда решалась судьба самой страны. Во время этой сатанинской круговерти, не раз победивший смерть, он погиб, унеся тайну с собой. Но ведь оставались же в живых люди, знавшие каждый в отдельности хотя бы частицы этой тайны. Несомненно, с каждым годом их становилось все меньше. Но где-то еще живет кто-то, кто может приоткрыть завесу над этой тайной. Но где? Кого спросить? Наверное, единицы из них дожили до седин и умерли своей смертью. Смерч революции разрубил их, вчерашних уфимских гимназистов, друзей юности, родственников, сослуживцев, хотели они этого или нет, на два непримиримых лагеря. Они сгорали один за другим в огне гражданской войны. Потом тоже были нелегкие годы. Редко кто дожил до седин. Правда, оставался в живых и еще по-прежнему плавал в северных морях его спутник по ледовому походу, матрос Конрад, который знал больше, чем кто-либо. Но и после Великой Круговерти долгое время было не до трагических полярных экспедиций до революционных лет. А все мы смертны. Конрад умер в 1940 году, унеся в могилу все, что знал. Но тем не менее, где-то еще живут люди, лично знавшие Валериана Ивановича Альбанова или хотя бы знавшие о нем что-то, чего не знаем мы. Но где они? Кто подскажет? Несколько раз я пытался браться за перо, не столько в надежде размотать этот загадочный узел, сколько просто поделиться с другими своим волнением, мыслями. Но каждый раз чувствовал, еще многого не хватает, если не самого главного, без чего я не могу увидеть его живым человеком. В свое время я писал о геологе и поэте Генрихе Фридриховиче Лунгерсгаузене. Его я тоже никогда не видел, хотя, как и с Альбановым, ходил по одним улицам. Тем не менее, не только ясно представлял, каким он был в жизни. Кстати, на фотографиях он оказался именно таким, каким я его представлял. Но и знал, как он поступит в каждом конкретном случае, словно не одну ночь коротал с ним у дымных таежных костров, словно не один раз катался по земле от его веселого и едкого юмора и бледнел от его сведенных в бешенстве глаз, когда он, добрый от природы, но вспыльчивый, приходил в ярость от чьей-нибудь нерадивости или лени. А тут этого не было. И я снова урывками между дорогами копался в старых книгах, журналах, архивах, встречался с краеведами. Были редкие и счастливые находки, о которых я обязательно расскажу, но главной нити я так и не мог нащупать. И я опять откладывал до лучших времен. Особенно много я думал о Валериане Ивановиче Альбанове в дни и недели вынужденного кочевья в Охотской тайге осенью 1975 года, когда вертолет, забросивший меня в верховье реки Охоты, на обратном пути, попав в заряд пурги, врезался в скалы в горном узле Сунтар-Хаита у перевала Рыжего. И я почти месяц кочевал с семьей эвенков-оленеводов в каких-то 300 километрах от Аймекона, известного прежде всего как второй полюс холода на нашей планете. Ночью я просыпался от стужи, выбирался из рваной палатки наружу, В густо-черном небе так низко стыли необыкновенно яркие и крупные звезды,